в этом штате в кредит не получит. Понял? Майкл Пикет ехал домой и чувствовал себя конченным человеком. Он знал, что Бреддок не шутит. Большой Билл уже проделывал такие штучки с другими людьми, посмевшими стать ему поперек дороги. Пикета также предупредили, что свадьба должна состояться в середине октября, то есть через месяц. Стоял семейный совет. Особенно усердствовала миссис Пикет. В ход пошли угрозы, уговоры. Да соображает Линда, что делает, понимая, чем все это может закончиться. Да свадьба с Кевином Бреддоком в один миг вознесет ее на самый верх. Она получит все, ради чего другие люди работают всю жизнь. Прекрасный дом, имение с садом, где так хорошо будет ребятишкам, лучшие школы, положение в обществе. Как можно отказаться от всего этого ради какого-то глупого увлечения жалким безработным актеришкой, разыгрывающим роль скаута для развлечения студентов и школьников на каникулах? На семейном совете присутствовали также два брата Линды. Один вызвался поехать в Форт Херитейдж и по-мужски поговорить с этим выскочкой. Оба брата, зная мстительный нрав Бреддока, были просто уверены, что могут потерять работу. Старший из них находился на государственной службе, а у Бреддока были очень влиятельные друзья в Хелене. Отец сидел молча, протирал очки с толстыми стеклами и выглядел таким несчастным. Жалость к нему только это и заставила Линду Пикет изменить свое решение. Она кивнула, поднялась и пошла к себе в комнату. И написала там два письма. Первое предназначалось Кевину Бреддоку. В нем она признавалась в глупом девичьем увлечении молодым ковбоем и клялась, что теперь с этим покончено. Она очень сожалела, что написала ему то первое письмо и теперь просит у него прощения. Она считает их помолвку действительной и с нетерпением ждет свадьбы, которая непременно состоится в октябре. Второе письмо было адресовано мистеру Бену Крейгу, Форт Херитейдж, графство Бигхорнштадт, Монтана. Оба письма были отправлены на следующий же день. Помешанный на придании форту достоверности, профессор Инглс все же сделал две уступки современной цивилизации. Телефонных линий к форту проведено не было, но он держал у себя в кабинете портативный радиотелефон, работающий на чрезвычайно мощных самозаряжающихся кадмиево-никелевых батарейках, и еще ему доставляли почту. Почтовое отделение в Биллингсе согласилось доставлять в форт всю корреспонденцию, заключила договор с местной компанией по автобусным перевозкам, и мешок с почтой доставлялся через водителя, обслуживающего очередную экскурсию. Таким образом, Бен Крейг получил письмо через 4 дня после его отправки. Пытался прочесть его, но не получалось. Офицер Бевин обучил его чтению текстов, набранных печатными буквами, а тут неразборчивый почерк взволнованной молодой девушки. Он отнес письмо мисс Бевин. Та прочла его и подняла глаза на Бена. В них светилась жалость. «Прости, Бен, письмо от твоей девушки. Линда, кажется. Пожалуйста, прочтите его мне, офицер». «Дорогой Бен», — начала читать Бевин, — «2 недели тому назад я совершила страшную ошибку. Когда ты кричал мне вслед, а я крикнула тебе в ответ из окна автобуса, мне действительно казалось, что мы можем пожениться. Но, вернувшись домой, я поняла, какую делаю глупость. Я помолвлена с прекрасным молодым человеком, которого знаю вот уже несколько лет, и просто не могу разорвать эту помолвку. Мы должны пожениться в следующем месяце. Пожалуйста, пожелай мне удачи и счастья. Того же искренне желаю тебе. Прощай и прости, Линда Пикет». Офицер сложила письмо и протянула его Крейгу. Тот отсутствующим взором смотрел в окно, на горы. Бевин положила ему руку на плечо. «Мне страшно жаль, Бен, но такое случается. Она увлеклась тобой, и я ее понимаю, но по зрелом размышлении решила остаться женихом». Крейг долго молчал, смотрел на горы, а потом вдруг спросил, кто ее жених. «Не знаю, она не написала. А вы не могли бы выяснить?» «О, Боже, Бен, ну зачем тебе неприятности?» Некогда за молоденькой мисс Бевин ухаживали сразу два молодых человека. Ей это льстило, но это было давно и с ней. И она вовсе не хотела, чтобы ее молодой и пылкий протеже ввязался в выяснение отношений и драку из-за какой-то пусть хорошенькой, но глупой девчонки, которая являлась в форт целых три раза и только провоцировала его. «Нет, офицер, никаких неприятностей. Мне просто любопытно. Но не собираешься же ты мчаться в Биллингс и задевать с ним драку? Офицер, я просто хочу получить то, что по праву принадлежит мне. Она была обещана мне вездесущим духом давным-давно, 100 лет тому назад». «Ну вот», — снова говорит загадками. «Но ведь не Линда же Пикет?» Он, жуя травинку, на секунду задумался. «Нет, не Линда Пикет. Ты обещаешь, Бен?» «Обещаю. Хорошо, посмотрим, что тут можно сделать». У офицера Бевин была подружка по колледжу в Бозмене. Она стала журналисткой и работала в Биллингс газет. Бевин позвонила ей и попросила просмотреть прошлые выпуски местных газет, где содержалось бы объявление о помолвке девушки по имени Линда Пикет. Ждать ей пришлось недолго.